У Джины в доме принято всегда снимать обувь у порога. Поэтому, когда Пэт открыл дверь своим ключом, я увидел их сразу же, мужские туфли огромного размера, занявшие в прихожей весь коврик с надписью «Добро пожаловать». Эти туфли были немного сбиты на каблуках и нуждались в чистке. Они скорее походили на приземлившийся самолет, чем на простые туфли. «У нее новый мальчик», — подумал я. Ничего удивительного. Она никогда не останется надолго одна. Джина не выглядит одинокой женщиной. Все еще. Помогая Пэту снять пальто, я подумал о том, о чем часто думал, находясь поблизости от моей бывшей жены. А как насчет моего мальчика? Если Джина начнет встречаться с кем-нибудь, что это будет значит для Пэта? Не будет ли он ее раздражать? Джина вышла к нам. Лицо у нее было красным и возбужденным. Я почувствовал вспышку неприязни по отношению к бывшей жене. Какого черта она делает тут с этим парнем, носящим такие огромные ботинки? «У бабушки новые волосы», — сообщил ей Пэт. «Очень хорошо, милый», — сказала она, не слушая его, глядя, как я рассматриваю гигантские туфли. «Они желтые», — продолжал Пэт. «Замечательно». Пэт уже освободился от пальто и снимал свои ботинки. «Проходи в комнату, там кто-то хочет тебя видеть, а мне надо поговорить с папой». Пэт взбежал по лестнице. Я услышал мужской баритон, говорящий с ним, и нежный, высокий голосок Пэта, который ему что-то отвечал. «Ричард», — сказала Джина. «Ричард?» «Похоже, что мы попытаемся попробовать еще раз». Я слышал, как наверху разговаривали Ричард и Пэт. «А как насчет моего мальчика?» «Ты удивляешь меня, Джина. Правда?» «Как же быть с твоей теорией старой коровы?» «Теорией старого быка. Все равно. Я считал, что когда ты порываешь с кем-то, то делаешь это окончательно». Она рассмеялась. «Может, я думала о тебе, Гарри?» Я вздохнул, а затем спросил, что случилось. Она пожала плечами. «Наверное, я почувствовала себя одиноко и немного испугалась. Ты знаешь, каково это — оказаться одной с ребенком на руках?» «Да, я это знаю. Становишься одинокой, правда. Как бы ни любила своего ребенка, все равно появляется чувство одиночества. А встретить кого-то нового не так-то просто. Очень даже трудно, Гарри. И я совсем не уверена, что хочу опять начинать все заново. Свидание. Господи, упаси меня от свиданий. У кого хватит энергии на всю эту ерунду в нашем возрасте?» «Я столкнулся с Ричардом. Он тебе говорил?» Она кивнула, но в ее глазах не появилось и намека на то, что она знает о нас с Казуми. «Значит, Ричард не выдал моей тайны. А может, ему просто все безразлично. Ему нужно было всего лишь вернуть назад свою жену». «Между нами все не так уж плохо», — убедительно говорила Джина. «Переезд был ужасен, а потом мы пытались зачать ребенка, и ничего не получилось. Все стало еще хуже. Но мы решили попробовать еще раз способом искусственного оплодотворения». «Это какое-то лечение бесплодия?» Она кивнула. «Мне прописали лекарство, которое способствует выделению большего количества яйцеклеток. Ричарду же надо будет, ну, ты знаешь, мастурбировать. Не так уж много требуется от Ричарда». Я пристально посмотрел на нее. Только что она порвала с этим парнем, а в следующее мгновение уже готова сверхурочно производить яйцеклетки, чтобы родить от него ребенка.